Глава 1306. Заклинатель демонов третьего поколения. Патриарх-покровитель буквально сгорал от гнева и стыда. В попытке сбросить с себя заговор заклинания демонов Манхао он опять взревел. Его ярость была вполне объяснимой. Манхао ошеломленно изучал плавные линии иероглифов, потускневшие и стершиеся за то время, пока рос патриарх-покровитель. Сумев прочесть их, на лице Манхао появилось странное выражение. Надпись гласила «Черепаха Манхао». От удивления у него расширились глаза, а в горле внезапно пересохло. Ему не верилось в реальность происходящего, но вспомнив о деревянных мечах времени и терракотовом солдате от Сакэ, к нему пришло понимание. Случившееся в древней секте бессмертного демона казалось сном, вот только на самом деле, благодаря божественной способности демонического духа, ночь все произошло на самом деле. Ошеломленный Манхао застыл. Оказывается, той черепахой в пагоде древней секты бессмертного демона был молодой патриарх-покровитель? Пока Манхао прокручивал в голове свой визит в давно погибшую секту, патриарх-покровитель продолжал в ярости выть. «Я уже давно все понял, мелкий паскудник! Давным-давно я каким-то непонятным образом повстречал тебя, и тебе хватило наглости вырезать эти слова у меня на спине!» Манхао кисло улыбнулся. Если не брать в расчет гордость патриарха-покровителя, то основная причина, почему он отказывался становиться ездовым животным, крылась в этих словах. Возможно, стань заклинателем демонов девятого поколения кто-то другой, и черепаха не восприняла бы эту просьбу в штыки. У Манхао окончательно спутались мысли. С другой стороны, сегодня он получил просветление относительно Дао времени. Хоть ему и удалось открыть для себя несколько новых идей, общая картина по-прежнему от него ускользала. Манхао прочистил горло. «Послушай, патриарх, такая упертость никого не красит». Проигнорировав рев патриарха-покровителя, он выполнил магический пас и несколько раз провел пальцем в воздухе. Магия заклинания демонов заставила черепаху поёжиться. Окружавшие ее магические символы цвета золота ярко вспыхнули, а потом на них опустилась подавляющая сила. Патриарх-покровитель неподвижно парил в звездном небе, не в силах пошевелиться. Ему ничего не оставалось, как жалобно скулить. Произошедшее казалось ему верхом несправедливости. Во вспышке света Манхао переместился к двери и вошел в нее. Внутри него забурлили эманации Лиги Заклинателей Демонов. Зов и растущий резонанс достигли небывалой силы, у Манхао даже загудела голова. Сначала был высвобожден восьмой заговор – заговор тела. Потом пришел черед седьмого – кармического заговора. Следом шестого – заговор о жизни смерти. И, наконец, пятого – заговор внутри-снаружи. Впервые четыре заговора соединились в разуме Манхао. Там они превратились в сияющие жемчужным светом магические символы. У Манхао внезапно поплыло перед глазами. Когда зрение вновь вернулось, он уже находился за дверью. В странном мире. Над его головой нависло желтое небо, пересекаемое черными облаками. Из них время от времени доносился рев и проглядывались тени огромных зверей. Голая земля без каких-либо трав и растений растянулась до самого горизонта. Ее белый цвет создавал странное впечатление, будто весь этот мир был ненастоящим. Вдалеке высилась огромная статуя мужчины, изображенного медитирующим в позе лотоса. Несмотря на сидящее положение, статуя была настолько огромной, что, казалось, подпирала своими плечами небосвод. Расстояние не показалось Манхао слишком большим, но, попробовав раскинуть божественное сознание, даже с его нынешним уровнем культивации ему не удалось дотянуться до статуи. Похоже, она находилась значительно дальше, чем ему казалось. Руки статуи были сложены в магическом пассе, причем над каждой из них медленно вращался магический символ. У лба статуи клубился туман. В нем пульсировала безграничная жизненная сила, способная всколыхнуть небо и землю. Пейзаж порядком удивил Манхао. Все здесь разительно отличалось от привычного им мира. Все казалось другим, что лишь усиливало у него чувство нереальности происходящего. Немного подумав, он внимательно пригляделся к статуе. «Лорд Ли», – прошептал он. После первого же взгляда на статую он сразу понял, она изображала бывшего лорда Девятой горы и моря, Лорда Ли. Манхао никогда раньше его не видел, но сердце подсказывало, каменное изваяние изображало именно его. В его душе поднялись противоречивые эмоции. На Девятой горе и море Лорд Ли считался легендарной фигурой, символом славы ушедшей эпохи. При жизни под его началом в качестве генералов ему служили патриархи Цзы и Фан, старшие демоны, Кэ Юньхай и его ровесники. Тогда Девятая гора и море хоть и не считалась сильнейшей в мире горы и моря, точно не была слабейшей. «Лорд Ли вернул жизнь небесам», – пробормотал себе под нос Манхао слова Кайюньхая. Спустя какое-то время Манхао с глубоким вздохом сложил ладони и низко поклонился статуе лорда Ли. Будучи кронпринцем клана Фан, выросшим на Девятой горе и море, вполне естественно, что он выразил свое почтение бывшему лорду Девятой горы и море. Оглядевшись, Манхао пораженно застыл. По непонятной причине, когда он опять поднял глаза на статую, она уже не выглядела как мужчина, а как женщина. Ее вряд ли можно было назвать писаной красавицей, тем не менее она выглядела мягкой и доброй. Манхао пригляделся, и тут статуя опять стала мужчиной. Заметить момент подмены было очень трудно. Манхао задумчиво склонил голову на бок. Согласно легенде, истинное происхождение лорда Ли покрывало плотная завеса тайны. Но куда таинственнее был он сам. Никто толком не знал, был ли он мужчиной или женщиной. Даже его ближайшие компаньоны не знали правду. Манхао нахмурился. Весь мир внезапно наполнил шепот. Он заполнил небо и землю, мягко щекоча уши Манхао. «В прошлом я обрел просветление обо всем сущем и вернул жизнь небесам. Трактат Великого Духа, трактат Отсечения Небес, трактат Дао Божества. Переданы в мир были лишь фрагменты. Три трактата, соединенные вместе, становятся трактатом Горы и Моря. Этот трактат состоит из 9 частей, каждая в руках одного лорда 9 гор и морей. Три великих дуаена десятки тысяч лет передавали свои наследия, все ради предначертанного хранителя трактатов. Небо и земля бесконечны. Звездное небо не знает границ. Я прибыл из далеких краев, я не практик мира горы и моря. Из-за частицы моей одержимости, из-за ее неутолимости, я возжелал остаться жить под этими небесами. С моей одержимостью, оставшись в мире горы и моря, я обрел просветление Дао 9 печатей. Я повстречался с заклинателем демона второго поколения и получил искупление. Я познал разницу между верным и неверным, и стал заклинателем демонов в третьем поколении. Как заклинатель демонов, в конечном итоге я прошел путем Парагона. Я заглянул в прошлое, где увидел моего предшественника из первого поколения. 9 печатей. Я познал его Дао и узнал его как человека. В конце концов, я исполнил свою мечту об истоке Дао. Я преследовал Дао реальности и прошел Иго Эона, накрывавший все сущее. Здесь, на спине этого хитрого дьявола, я оставил частицу своей божественной воли, дабы почтить память Лиги Заклинателей Демонов. Передаваемое мной наследие – это не трактат Горы и Моря, как и не какой-то способ культивации или кармическая магия. Я не дарую его какому-то могущественному эксперту или человеку, связанного со мной нитями судьбы. Оно предназначено только для Лиги Заклинателей Демонов. Оно запустило новую эпоху и исполнила мое самое сокровенное желание. Когда то вздымающийся, то опускающийся голос достиг этой точки в своем рассказе, все вокруг задрожало. Магические символы над руками статуи внезапно засияли ярчайшим светом. От этих слов Манхао задрожал. В то же время магические символы начали испускать эманации заговоров заклинания демонов в десятки тысяч раз сильнее, чем раньше. Другие магические символы, воплощение 4 заговоров у него в голове, позволили ему понять, что за символы парили над руками огромной статуи. 2 великих заговора Лиги Заклинателей Демонов. 1. Заговор Заклинателя Демонов второго поколения. 2. Заговор, созданный Лордом Ли, Заклинателем Демонов третьего поколения. У Манхао перехватило дыхание, когда он понял значение слов нефрита Заклинания Демонов, сказанные в далеком прошлом. Первое поколение – предок. Второе поколение – преемник. Третье поколение – самое могущественное. Негромко повторил он те давние слова. По его коже пробежали мурашки, а сам он невольно попытался сделать шаг к статуе. Магический символ над левой рукой лорда Ли в яркой вспышке соединился с землей. Небо и земля исказились. Черные облака в небе затопил рёв. Земля у Манхао под ногами заходила ходуном, когда множество древних зверей в облаках с ревом полетели на Манхао. Все в мире теперь излучало враждебность, целью которой стал Манхао. Нога Манхао зависла в воздухе. Как только он застыл, небо зарокотало, а земля под ним начала проседать. Горизонт же начал растягиваться и скручиваться, словно небо и земля соединялись в сферу, разрушаясь и замыкаясь в себе. Когда это произойдет, Манхао раздавит. Облака разорвало в клочья, древние звери с воем попытались сбежать, И все же многих безжалостно раздавило, пролив на землю внизу кровавый дождь. Небеса тоже начали искривляться, словно они пытались соединиться с поднимающейся землей. Мир вокруг сжимался, и с этим сжатием появилось и давление. Мэнхао закашлялся кровью и с блеском в глазах огляделся. «Это какое-то испытание? Или так передается наследие?» Его быстрый осмотр не обнаружил очевидного пути спасения из этого места. Пока Мэнхао пытался заполучить наследие в мире, скрытом на спине патриарха-покровителя, из разлома между 7-й и 8-й горами вырвалась невероятная сила, она разбила пустоту и погрузила силу эссенции в хаос. Всему виной был Белый Лорд. Мрачный, с искривленной от боли гримасой, он пытался исцелить себя в пустоте. Время от времени он начинал рычать, отчего из-под кожи пробивалась чешуя, правда, мгновением позже она бесследно исчезала. В ходе исцеления ран его аура постепенно становилась сильней, иногда он открывал глаза, в них полыхали ненависть и неописуемая жажда убийства. «Еще месяцы я буду как новенький. В следующую нашу встречу ему не сдобровать. Теперь я знаю все его трюки, поэтому в следующий раз он умрет». Окружённый жаждой убийства, словно коконом, Белый Лорд закрыл глаза. Наполнив кровожадной аурой округу до краев, он создал вокруг себя настоящую бурю.